И старик понял. «Милава!» — позвал он. И тотчас же смуглая, полная и рослая красавица-невестка, жена того самого старшака Тимофея, по чьей спине утречком гулко прошлись вожжи, вступила в горницу походкой упругой и легкой, но от которой, однако, позыбились чуть-чуть половицы, крытого яркими половиками пола, когда она остановилась перед свекром-батюшкой и перед его высоким гостем, ожидая приказаний. Трудно было не залюбоваться большухой. Благословенна земля, по которой ступают такие матери. Добрых породят они, добрых и воскормят сынов. Вспыхивая зарницей румянца на смуглых яблоках щек, с черной родинкой на правой, покоя на них большущие ресницы, стояла Милава сама не своя, потупя очи, и видно было по отрывистому вздрагиванию ее красивых больших рук, смиренно приведенных ко грудям, как шибко бьет у нее сердце. По лицу Невского видно было, что князь хотя бы и не хотел, да полюбовался-таки старшею невесткою. И от этого, гордый за сына, Мирон Федорович обратился к невестке уже не таким строгим голосом, как в начале, а куда ласковее и задушевнее. «Милавушка», — сказал он, — «ослась-ка ты, доченька, в подпольице, да посмотри тама, нету ли чего на муськой полк». Милава вскоре внесла на деревянном резном блюде глиняный, обливной, запотевшими стенками кувшинок и при нем одну серебряную стопку и одну простую, зеленого толстого стекла. Помимо того, на подносе стояли миска соленых рыжиков, блюдо с пластами медвежьего окорока и другое с хлебом. С поклоном поставив все это на стол перед князем, сидевшим в переднем углу, под образами, она вышла. Мирон Федорович бережненько и дополна налил зеленоватым домашним серебряную чару и на блюде поднес ее с глубоким поклоном князю. Он стоял так, доколе Невский не принял стопки. Держа ее в руке, Александр молча повел глазами на другую, что зеленого стекла. Старик не заупрямился. «Ну, ино и я и запью стопку твоим изволением, княже», — сказал он и налил себе. «Ну вот и добро», — сказал Невский. Они выпили и тотчас же закусили кусочком хлеба с соленым рыжиком. Никто не обеспокоил их за трапезой. Они неторопливо беседовали. «Вот Александр Ярославич», — сказал Мирон, — «слыхать было по народу, что ты далеко в татарах побывал, в дальнем царстве, и якобы 2 года там прожил. Полгода ехал туда, полгода обратно. Год прожил», — отвечал Александр. «Ой-ой, нам даже и невдомек, что этакие дальние державы существуют». Александр помолчал. «А что, Александр Ярославич?» — продолжал расспрашивать старик. «Правду ли говорят, что эти татары сусликов жрут?» Невский улыбнулся. «Правда». Старик пришел в ужас. «Это что же будет?» — воскликнул он. «Микола милостивый!» Он полуобернулся к темным образам. «И этакому народу покоряться пришлось! За грехи, видно, наказует Господь!» Выпили по второй, закусили медвежатиной. «А в какую же они веру веруют, эти татары?» — спросил Мирон, когда разговор возобновился. «Во всех богов», — ответил Александр. «Старшая ханша у них — та христианка, приносит ее в церковь». «Как? Ужели и церкви у поганых у них есть?» Мирон Федорович долго не мог оправиться от изумления. Видно было, что он хочет, но и не знает, как спросить князя о волнующем его предмете. «Давай, давай», — ободряя его, сказал Невский. «Ты вот говоришь, государь, что ходит деи в церковь, это самая ихняя царица, или как сказать. Так вот и подумалось мне худым моим умом, что нельзя ли через это самое льготу какую-нибудь христианам? А то ведь чисто задавили пахаря. Десятую часть от всего отдай на татарина. Как дальше жить станем? А тут бы он священник, ей бы царице татарской укоризненное слово сказал бы. Вот что, мол, и ты во Христа веруешь, и они, русские, тоже во Христа веруют. Тогда дай же ты им льготу какую-нибудь. Ведь ограбили, мол, уже дальше и некуда. Прямо как жили припали, и сосут. Уж на ногах народ не стоит. Ты, мол, христианка, скажи своему-то мужу, царю. Печально усмехнувшись, Невский растолковал старику, как смог, что ничего, кроме вражды, эти живущие у татар греческие попы-еретики к русскому народу не питают. Мирон воскорбел. «Прости, Александр Ярославич, прости, не во гнев буди сказано, от худого разума молвил, но сердце кровью подплывает смотреть на православных. Тяжко живут, тяжко. Думаешь, чем бы помочь?» «Видишь ли, какое дело, старина», как бы в раздумье произнес Невский. «Вот мы с тобой тут думаем, что они там, в Каракоруме в своем, только о нашем, о русском народе и помышляют. А они ведь, татары, 40 народов, 40 царей под себя подмяли. Иные тамошние вельможи даже и не ведают, где и какая такая русская земля, и откуда она, и от каких мест, и по каких мест». Старик вдруг побагровел, глаза его налились кровью, борода затряслась. Расплескивая, он поставил стопку на стол, обратясь лицом ко князю, протянул перед собой большую, искореженную полувековой работой руку и, потрясая ею, сказал: «А ты им вот что скажи, Александр Ярославич, поганцам таким, наша, мол, русская земля по тех мест, куда плуг ходил до саха, куда топор ходил до коса, по тех, мол, пор и русская земля». Говорили и о семейном. Старик расчувствовался и позволил себе слегка даже похвастаться домашними. Да, троих своих дочек из-под крыла в чужие люди выпустил. И не слыхать от сватов жалобы на нашу кровь. А и я двоих чужих дочек под свое крыло принял. И мы со старухой, с Дарьюшкой тоже на чужое воспитаннице не жалуемся. Одноета невестушку видал, государь, Милаву. «А как другую зовут у тебя?» – полюбопытствовал Невский. «Другую невестоньку зовут у нас Анастасия. А мирские, опять же, Светлана», – пояснил Мирон Федорович. «Вот погости у нас, покажем и эту, авось не охаешь. Правда, не без норова, бабочка», – прибавил батюшка свекор и даже слегка поскреб бороду и поморщился. «Милава, та поспокойнее». «Да», — сказал Александр, — «норов, видно, у нее одинаки с Тимофеем». «Вот-вот», — обрадованно подтвердил Мирон. «Норов у Тимофея твоего смирения некуда», — продолжал Невский. «Сам с бородою, с усами, у самого детишки. Ты его бьешь, а он: тятя, прости. Нынче не каждый сын такое стерпит». У Мирона как бы и речь отнялась. Опомнись, он с возмущением отверг то, что он бил Тимофея. Что ты, Александр Ярославич? Что ты, свет государь мой? Мыслимое ли такое дело бить? Да у нас и в побыте этого нету в семействе. Ведь мало ли какое повреждение можно сделать. В запале, ежели по уху ударишь, то и навек глухой. Но что действительно я его Тимофея малость поучил отцовски, оттого не отрекаюсь. А и по делом, Александр Ярославич, а и по делом. Тем семья стоит. Александр с большим усилием удержался от улыбки и пожелал узнать, в чем же это провинился старшой. «Нет уж, Александр Ярославич, будь до меня доброй. Пусть уж лучше не скажу я твоей светлости. Я с тебя воли не снимаю. Бывают художества, что лучше никому чужому и не знать». «Господи, Боже милостивый!» — воскликнул старик. «Да разве от тебя что может быть в добром семействе тайны? Ты же и над отцами отец. Ради Бога не подумай, что в татьбе попался, а ли в другом, в каком нехорошем. Однако все же стыдно сказать в княжеское ухо». Тут Мирон Федорович, понизя голос, прикрыв рот ладонью, шепнул князю: «От жены, от своей, да на сторону стал посматривать». Сказав это, грозный старик отшатнулся и глянул на князя, как бы желая увидеть, сколь потрясен будет князь этакими бесчинствами Тимофея. По-видимому, ему показалось, что вид у Александра Ярославича довольно-таки суровый. Тогда, несколько успокоенный, что стыдное признание как-никак сделано, Мирон Федорович продолжал: «Да ведь мыслимо ли такое дело в крестьянском семействе? Да ведь он же у меня старшак, на него весь добыток свой оставлю. Он у меня, как все равно, верея у ворот, на нем все держится». И старик гневно засверкал очами. День начался осмотром льняного обихода у Мирона Федоровича. Сперва Александру казалось, что займет это час-другой, не больше. А потому как Андрей Дворский утром пришел из стана получить приказание, то ему было сказано держать коней под седлом. Но вот уже и солнце стало близко обеда, и лошади истомились под седлом, а и конца краю не видать было льноводческим премудростям, которые сыпались на голову князя. А старик Мирон еще только входил в раж. Упоенно он рассказывал и показывал князю всю премудрость льноводства. Он объяснял ему и сушку в поле, и вязку, и обмолот, и растил, и подъем льна, и опять вязку, и воску, и сушку на стлище, и в сушилке, и подготовку горстей, и мятье. «А подыми ты его вовремя», строго помахивая пальцем, внушал он Александру, «не дай ему перележать, а то волокно будет короткое. За такое большую цену не возьмешь». «Погоди, старина, погоди маленько», остановил князь Мирона. «Скорописца!» — молвил он вполголоса. Через краткое время в прибежку к тому самому изволоку, на котором стояли Невский с Мироном, возле озерка, заспешил молодой дьяк в песчаного цвета кафтане с каким-то странным прибором наподобие тех лотков, с которыми на шее расхаживают по торжищу пирожники да сластенщики. Пока он поспешал ко князю, скорописная доска на ремне висела у него под мышкой. Подойдя же, он быстро наладил ее так, что теперь она висела у него, откинутая на груди, перед глазами, и можно было писать. Слева в доску врезана была бутылка с чернилами, завинченная медной крышкой, а рядом в прорези вставлена была связка гусиных, тщательно очиненных перьев. «Пиши», — приказал Невский. «Говори, говори, старина», — обратился он к Мирону, «велю записать для памяти». Старик поклонился и, преисполнясь необыкновенной важности, заговорил медленно и с отбором. «Теперь где его вылеживать лучше?» — задал он как бы вопрос Александру и сам же на него и ответил. «А вылежка ему возле озерка где-нибудь, на лугу. Постилка не густо, ровно, чтобы путанины не было. Хорошее рассенье льну спасенье. Лен дважды родится, на поле, а и на стлище». Сперва старик, приноравляясь к скорописцу и время от времени на него оглядываясь, повествовал размеренно и спокойно. Но потом его стало разбирать, и вскоре он забыл обо всем, кроме льна. Он забыл, что говорит с князем. Сейчас это был учитель, наставляющий ученика, мастер, назидающий подмастерье. «Осуши, как надо!» — воскликнул он сурово, почти крича на Невского. чтобы в бабках у тебя лен стоял как надо. Плохо поставишь бабки, ветер повалит, а лискот, тогда снопок не сохнет, а гниет. Ну, а уж ежели да дождь прихватит, тогда ты не льноводец. Нет, тогда ты не льноводец, грозно повторил он.